Глава 10. Савва проявил себя как толковый оперативник. После моей схватки он допросил двоих пленных. Они под впечатлением увиденного, без запирательств, рассказали все, что знали. Набег возглавлял Исмаил, уроженец селения Агель. Лет 8 назад его изгнали за буйный нрав и какое-то темное дело, связанное с девушкой. В прошлом году он вернулся и заявил, что является доверенным лицом Абдуллах Амина. Стал призывать сельчан к борьбе с неверными. Исмаил объявил поход на наше селение, уверяя, что мы не ждем нападения и захватить нас будет легко. Многие отозвались на призыв, и он собрал больше 400 всадников. Когда они двигались к нам, разведчики обнаружили два секрета и хотели захватить их, но они отказались сдаться и оказали упорное сопротивление. Захват обошелся больше, чем двумя десятками убитых. Точного количества он не знает. Разъяренный потерями Исмаил изрубил тела погибших и отрезал головы. Им оказался тот горец, который грозился резать русских. Пленные, потрясенные расправой над Исмаилом, поклялись никогда больше не выступать против шайтана Ивана и даже в мыслях не держали глумиться над телами врагов. Мысль о том, что я свершил правосудие, немного успокоила. Зато Егор Лукич, узнав о моей схватке и увидев ее результат вечером на совещании в штабе, не выдержал и высказал все, что думает обо мне. — Ты что творишь, командир? — Погибли казаки, горе для родных, но тоже тейское дело, служба у нас такая. — Ты-то куда башку свою суешь? Ты ж сотник, голова всему, что вокруг. Убьют тебя, и развалится все, не будет сотни. Останется только название. Мы ж как дети малые, супротив тебе. Что до тебя просто, для нас тьма тараканья. Будем тыкаться, как кутята слепые. Старшина покраснел от волнения, не зная, какие еще доводы привести, чтобы убедить меня в моей бестолковости. — Прав, Егор, Петр Алексеевич, пропадет сотня без тебя, — вздохнул Анисим. — Но чего ты сам лезешь? Сказал бойцам, они и без тебя бы нарубили этих обреков. Харунжи и Савва молчали. И так было видно, что они полностью согласны со старшиной. — Командир, а зачем ты кричал «Аллах Акбар» и еще что-то? — неожиданно спросил Андрей. — С толку, чтобы сбить. — Устало отвечал я. — Это как? — поинтересовался Трофим. Чего ждут горцы, когда русские идут в атаку или нападают? Ура или по матери прохаживаются. А тут Акбар. Непонятно. А все непонятное сбивает с толку. 2-3 мгновения выигрываешь, но в общей атаке делать подобное не советую. Свои убьют сгоряча. Понятно. Задумчиво протянул Андрей. Насчет похорон. Команда 10 человек в парадке. Во время спуска гроба 3 залпа холостыми. Харунжий. Отдельный формуляр и приказ о внесении всех 4 в списки личного состава сотни, на все времена, пока существует сотня. На похороны приехал полковой священник отпевать погибших и Исаул Дорожный. Своей церкви в станице не было. Церемония похорон прошла по-новому. Почетный десяток произвел 3 залпа. Семьям погибших выделили 20 рублей серебром, вспоможение от сотни по 1 коню. Краткий помин провели на базе. Зашел к фролу Дубкову, отцу Федора. Вручил оружие его младшему брату и рассказал, как погиб его сын. Федор был единственный из Романовки. — Значится, не зря погиб Федька. Настрелял ни одного горца. — Больше 2 десятков побили бойцы. Геройски сражались. В плен отказались сдаться. Сказали, пластуны в плен не сдаются. Решил я поддержать семью Федора. После ухода сотника и Егора Лукича фрол хотел забрать оружие у Гришки, младшего сына. Мал еще. Но Гришка вцепился в ружье. — Не отдам, батя! Мне дадено! Федор говорил, что когда придет срок в реестр писаться, попросит сотника меня в пластуны взять. — А чем тебе в казаках не глянется? — удивился фрол. — Я, батя, только в пластуны пойду. Помните, как Прохор Щеглов постоянно Федьку цеплял и измывался над ним? Так вот, Когда Федя отслужил в сотне полгода и пришел на посиделки у Варьки, Прохор хотел по старой памяти Федьку по загривку шлепнуть. Федька поймал его за руку и как вдарит ему под дых. Потом скрутил так, что Прохор шевельнуться не мог. Федька заставил его просить прощения. Так что, бать, только в пластуны. Фрол не стал забирать оружие у сына, вдруг остро осознав, что Федьки больше нет. Потекли слезы. Он сидел, не вытирая глаз, и беззвучно плакал. Через день вся сотня и станица знали, пластуны в плен не сдаются. Исаул Дорожный спросил. — Правда, что так сказали? — Правда, Василий Иванович. Пленный рассказал. Бойцы столько побили горцев, что живыми их не оставили бы. — А где пленные? — Отпустил я пятерых, чтобы рассказали своим, чем набег закончился. Пусть лишний раз подумают, прежде того, как на нас идти. — 160 горцев побили, — задумчиво проговорил Исаул. — Не верится? — Отчего же? — Сам видел. — За мертвяками не приезжали? — Нет. Ждем еще день и повезем на дальний овраг в лесу, там и закопаем. И так старшина ругается, что все зверье приманим. — Докладную пиши, атаману отправим. — Как тебя забирать по лету от селя, ежели у нас такое творится? Всех погибших похоронили в Романовке. Сражались вместе, пусть и лежат вместе. Исаул прекрасно знал о моей выходке, но не стал ничего говорить и выяснять. Чего теперь руками махать? Страсти, связанные с нападением, тихонько улеглись, и жизнь вошла в свою колею. Бойцы знали, что все четверо погибших пластунов внесены в список личного состава сотни на все времена, пока существует сотня. При парадном построении Харунжий первой полусотни зачитывает фамилии павших бойцов, завершая свою речь. Геройски пали при исправлении службы. Сначала многие не поняли данного действия, но, поразмыслив, пришли к выводу, что это правильно. Получил с оказией письма из дома. Саня сообщил, что партию ковров продали за 9 дней, чистая выручка составила 157 рублей. Просил присылать столько, сколько сможем достать. Так что моя задумка сработала. Можно увеличивать объем закупок. Обрадованная сестра Хаджи Али Сасе пообещала увеличить количество выпускаемой продукции и разнообразить ассортимент, что значит материальная заинтересованность. По всей равнине и предгорью пронеслась весть о поражении отряда Исмаила и его страшной смерти от руки шайтана Ивана. Самое важное, что он будет мстить тем, кто глумится над телами его воинов, и другие подробности моих деяний сильно преувеличены. Как говорится, чем могучее и страшнее враг, тем почетнее смерть от его руки. Я становлюсь страшилкой для черкесов и других народов, проживающих напротив нашей пластуновки. Хаджа Али как-то между делом сообщил, что жители селения, где проживал Исмаил, давно изгнали его и, следовательно, не несут ответственности за деяния этого отморозка. Ответил, что я принял к сведению информацию и пока не буду им мстить. Али попросил уточнить количество убитых людей отряда Исмаила. Слишком уж невероятные числа сообщались. 400. Я попросил уменьшить цифру в 3 раза, чем немного успокоил его. Мы совершили 3 коротких рейда в глубину территории непримиримых. Харунжи со своими полусотнями, я со своей бандой и десятком Ромы. Разведка и тренировка. По отрывочным сведениям, дорога на перевал не функционирует, и восстанавливать ее никто не собирается. Как противники горцы достаточно серьезные воины, но это неправда о поголовном их умении воевать. Да, в индивидуальном порядке уровень их военной подготовки достаточно высок, но не у всех. Жители горных селений и аулов живут значительно беднее, чем на равнине, и поэтому частые набеги с грабежом – одна из форм выживания. Владение оружием у них на более высоком уровне, но они не могут вести масштабные войны. Сильная раздробленность, отсутствие дисциплины и единого управления дает возможность как-то повлиять на ситуацию. Но это пока. Они учатся, их учат и снабжают вооружением наши извечные друзья англичане, французы и другая просветленная западная шушера. Гибель бойцов не повлияла на моральный дух сотни. Наоборот, все только усилили тренировки и специальную подготовку. Новички уже стали вполне боеспособными, ушли неуклюжесть и непонимание выполняемых действий. Сотня становилась единым организмом. А запущенная мною фраза «пластуны не сдаются» стала девизом. Конец второй части.